Глава 14. В зеленой Гренландии. Ихтиостега и акантостега. Речь здесь пойдет совсем не о временах Эрика Рыжего, придумавшего маркетинговый ход с далекой, но зеленой землей. Каково же было тогдашним обманутым дольщикам увидеть камни, всего лишь насчитанные недели в году, выглядывавшие из-под снега? И даже не о плейстоценовых временах, когда по острову, покрытому плаунами и каменоломками, бродили стада тучных мастодонтов, а на илистых приморских отмелях спаривались мечехвосты. Мы перенесемся в конец девонского периода. Тогда самый большой ныне остров еще был неделимой центральной частью тропической Лавруссии и омывался мелкими теплыми морями. А в прозрачных озерах и речных дельтах жили необычные существа. Впрочем, можно ли назвать какое-нибудь существо обычным? Узнали же мы о них, когда в совсем заледеневшие фьорды Восточной Гренландии в 20 веке вернулись викинги Гуннар Севе Сёдерберг и Эрик Ярвик и открыли там две позднедевонские диковины – ихтиостегу и акантостегу. Родовые названия стег состоят из уже знакомых по предыдущим главам греческих корней, означающих рыбу, колючку и крышу. Видовые сохранили имена двух выдающихся представителей шведской школы палеоихтиологов, ее основателя Эрика Стеншо и его ученика Севе Сёдерберга. Именно Севе Сёдерберг в начале 1930-х годов пробивался к заиндевевшим берегам на деревянном пароходе «Густав Хольм» с такелажем трехмачтовой бригантины. Мало ли что может случиться среди непрекращавшихся штормов и затянувших море паковых льдов. В покрасневших руках он сжимал свою карту сокровищ, на которой его предшественникам палеоботаником Альфредом Натхарстом, работавшим в геологической службе Швеции, в 1899 году были нанесены костеносные девонские отложения и отмечены находки рыбьих остатков. Сам Натхарст попал на отнюдь не зеленую землю во главе экспедиции, отправившейся на поиски инженера Саломона Андре, пытавшегося на воздушном шаре Эрнен достичь вожделенного тогда для всех Северного полюса. А раз останков отважных, но нерасчетливых воздухоплавателей не обнаружено, почему бы не заняться поиском остатков более древних? Пароход был, если и не тот же самый, по палубе которого ступал Натхарст, то очень похожий. Правда, на сей раз викинги из датской трехлетней экспедиции везли с собой вьючных лошадей, легкомоторный гидроплан, хвост которого торчал над кормой, костюмы из шкуры белого медведя, увы, убитого, а также сотню специально изготовленных полевых дневников с отрывными страницами. Эти страницы с заранее проставленными номерами можно было использовать под этикетки для собранных образцов. По возвращении на некоторых этикетках появилась литера А. Так договорились обозначать остатки амфибий. Ведь собранные черепа принадлежали древнейшему из всех известных на тот момент четвероногих созданий – ихтиостеге. Важностью сенсационного открытия прониклись даже датские газетчики – издания пестрели заголовками на тему четвероногой рыбы, а карикатурист Роберт Сторм Петерсон изобразил опять же викингов, разъезжающих по земле на таких рыбинах и прыгающих вместе с ними, не отпуская поводьев во фьорд. По стечению обстоятельств, в то же время далеко от Гренландии, на Шпицбергене, были обнаружены тела участников экспедиции Андре и даже фотопластинки, запечатлевшие ее последние дни. Годом позже, к экспедиционным работам с 16-часовыми пешими переходами подключился Эрик Ярвик из Шведского музея естественной истории. Вскоре был найден прекрасно сохранившийся череп второго из знаковых ископаемых – Акантастеги. В конце 1940-х, когда Севе Сёдерберг уже скончался от туберкулеза на 39-м году жизни, обострившегося от частых арктических вылазок, в тех же местах Ярвик и его помощники выбили здоровенный блок песчаника с костями хвостового отдела и задних конечностей ихтиостеги. Другой ломоть горной породы скрывал часть черепа и остов туловища. Так ученые впервые получили в свои руки практически полные скелеты ранних четвероногих существ. Ныне их собрано более 500, но многие, конечно, полнотой не отличаются. Метровые ихтиостега и акантостега унаследовали уплощенный цельный череп, около 15 сантиметров длиной, своих предшественников с вытянутым, но притупленным рылом, обращенными вверх крупными глазницами, отчетливой теменной скважиной и заметными затылочными вырезами. Покровные кости все так же украшал тонкий орнамент из бугорков и расходящихся ребрышек. Именно из-за этой особенности одно время животных с узорчатым черепом называли стегоцефалами, покрытоголовыми. Но, как мы уже видели, они включали огромное разнообразие существ разной степени родства, от мясистолопастных рыб до весьма продвинутых земноводных и даже некоторых древних рептилий. В полостях покровных костей проходили каналы, куда открывались поры сейсмосенсорных органов боковой линии. Всем этим новые стеги почти не отличались от пандерыхта и элпистостеги. Однако горловых пластинок и крышечных элементов черепа, типичных для рыб, за редким и очень мелким исключением, не осталось. Вместо 15 таких элементов, один непарный, затылочной части черепа, как, например, у рыбы Гоганаса, у стег осталось лишь по паре измельчавших пред- и подкрышечных костей. Исчезновение лишних покровных костей и усиление внутреннего эндохондриального, от греческого «внутри» и «крупинка-хрящ» скелета, тоже весьма важное достижение переходного периода. Если кожные или покровные кости закладываются в соединительной ткани, то эндохондриальные развиваются за счет окостенения хряща. Иногда прежние генетические программы вдруг вновь срабатывают, и тогда, например, у человека развивается панцирь из покровных костей, прогрессирующая костная гетероплазия. Покровные кости плечевого пояса также сократились в числе и размерах, уступив место внутренним частям скелета, лопаточно-каракоидное окостенение. Благодаря этим преобразованиям шея обрела подвижность, а плечевой пояс – самостоятельность, и в результате шея стала поворачиваться даже вправо и влево. Впрочем, широкая лопатка вплотную прилегала к столь же мощным клейтруму и ключице и почти терялась среди них. От предкрышечных костей и анаклейтрумов, прочно сочленявших череп с плечевым поясом у рыбьих предков, остались лишь воспоминания в виде небольших рудиментов. Лучевая и локтевая кости выровнялись в размерах, и на их стыке с плечевым, пока еще сильно уплощенным элементом скелета, образовался гибкий локтевой сустав. Правда, распрямлять лапы существо не могло. Из-за этого тело не столько опиралось на них, сколько провисало между ними. Появился и заметный тазовый пояс, подвешенный к усиленным крестцовым позвонкам и ребрам с помощью хрящевых сочленений, а вертлужная впадина развернулась в бок. Сама тазовая кость пока еще оставалась единой, бесшовной, но с хорошо выраженными подвздошным, седалищным и лобковым отростками. Развитие заднего пояса – особенность четвероногих, которые не только ходят, опираясь на ноги, но и плавают, загребая ими, в отличие от рыб, а передними конечностями удобно тормозить. Хорда у стек сильно сужалась, проходя в затылочную часть черепа, и уже не играла особой роли в движении челюстей. Черепная коробка стала единым костяным куском, и надобность в смещении ее отдельных блоков относительно друг друга пока отпала. Позвонки не сильно отличались от тех, что были у плавниковых четвероногов и древних мясистолопастных рыб. Окостеневшие, кольцевидные, но не замкнутые сверху тела позвонков, интерцентры, охватывали толстую хорду. Сверху и чуть спереди к каждому из них примыкала пара плевроцентров, а коленчато изогнутые невральные дуги вклинивались между ними. Вероятно, позвонки были связаны мышечными пучками, разделенными миосептами. Это все еще позволяло животному по рыбе изгибать тело и хорошо плавать. У по-настоящему наземных четвероногих центры позвонков образуют костяную трубку, к которой крепятся невральные дуги, соединяющими их сочленовными отростками, и вся конструкция позвоночника становится мощной несущей балкой. У ихтиостеги двухголовчатые ребра, верхняя головка сочленялась с дугой, нижняя с интерцентром, расширились и выгнулись, образовав грудную клетку и почти замыкая ее снизу. Грудина отчасти окостенела. Еще одной интересной особенностью строения этого животного была пара вмещавших кровеносные сосуды каналов, проникавших в каждый реберный гребень. Нечто похожее есть у современных лягушек, у которых такая система связана с кожным дыханием. Перекрывавшие друг друга необычные плоские ребра таким образом и способствовали насыщению артериальной крови кислородом и служили защитным панцирем. У акантостеги еще не полностью исчезли костяные чешуи и их производные, расположенные плотной елочкой удлиненные гастралии, которые защищали весьма уязвимое брюхо. Ихтиостега обходилась тонкими округлыми чешуйками на хвосте. Исчезли плавниковые лучи. Вместо них появились фаланги и кости запястья стопы. На всех лапках прорезались настоящие пальцы. При первых описаниях стег пальцев, точнее, отвечающих им наборов фаланг, насчитали 5. Однако в 1984 году Олег Анатольевич Лебедев из Палеонтологического института Академии наук СССР открыл нового древнего четверонога – Тулерпетона, как следует из названия, обитавшего на территории Тульской области. Это существо стало всего лишь третьим девонским четвероногим с лапками, известным ученым к тому времени. И у него вдруг увидели 6 пальцев. Тогда принялись считать пальцы у ихтиостеги и акантостеги. Их тоже оказалось больше 5. На задних конечностях 7 и 8 соответственно. А, впрочем, чего еще следовало ожидать от четвероногих, не очень далеко ушедших от своих предков с многочисленными плавниковыми лучами? Из-за сбоев в генетической программе подобные вещественные напоминания о том, что прежде были кисти и ступни, проявляются даже у людей. Так в Индии живет семья Калипател, в которой на протяжении нескольких поколений рождаются дети с шести палыми руками, причем каждый палец имеет развитый скелет и мышцы. Есть и свидетельства о людях с семипалой дланью или ступней. А ихтиостега ступала на пальцы, среди которых в дополнение к обычной пятерне различались еще предбольшие и послемизинцы. Четвероногие стеги не сильно отличались от плавниковых элпистостегалий, те от мясистолопастных рыб, и все вместе они образовывали непрерывный ряд переходных форм. Генетические исследования подтверждают, что даже, казалось бы, капитальные перестройки важных систем, например, рыбьего таза, состоявшего из единой продолговатой кости, не сочлененной с позвоночником, в мощную трехосную конструкцию с дополнительной мускулатурой, требуют лишь небольшой генетической переналадки. Развитием грудных и брюшных плавников или передних и задних лап, соответственно, управляет одна и та же небольшая группа генов. Порядок их действия, отвечающий за множественность плавниковых лучей у современных рыб и пальцев у земноводных, на удивление сходный. Так что на генетическом уровне эти крайние элементы все-таки связаны друг с другом. Сами пальцы располагаются как бы вдоль одной дуговидной оси, огибающей кисть или стопу по внешнему краю. Образуются эти элементы в течение новой фазы развития конечности, благодаря генам-усилителям HOX-группы. Проще говоря, ослабление работы таких генов ведет к кажущейся избыточности элементов, чрезмерное усиление к их сокращению, и тогда излишества, проступающие на лапах позднедевонских четвероногих, в ходе дальнейшей эволюции редуцируются до 5-4 элементов и даже до одного единственного у некоторых хищных динозавров и копытных млекопитающих. Интересно, что развитие пальцев происходит благодаря реакционно-диффузному механизму самоорганизации, теоретически обоснованному в середине прошлого века Аланом Тьюрингом. Математик из Кембриджского университета, он стал одним из создателей компьютерной техники, а во время Второй мировой войны взломал код немецкой шифровальной машины «Энигма». Правда, расшифровать механизм формирования внешних элементов конечности оказалось сложнее, чем справиться с «Энигмой». Дело в том, что результаты работы всей HOX-группы взаимоисключающие. Включение и отключение отдельных генов, благодаря их влиянию друг на друга, создают сложные, как бы волнообразные и пятнистые, перекрывающиеся поле взаимодействий, в границах которого формируются дискретные полосы. Их количество варьирует от нуля до бесконечности. Все это и реализуется в виде определенного числа фаланг в скелете пальцев. Многие особенности ихтиостеги и акантостеги указывают на то, что расставаться с водной средой они совсем не спешили. Может, жизнь на суше казалась им излишне сложной? Сохранились, хотя и в урезанном до двух элементов виде, рогоподъязычной и цератобронхиале, жаберные дуги с продольными желобками. В них проходили восходящие ветви аорты, ведущие к жаберным лепесткам. И поскольку к передней кромке плечевого пояса крепилась зажаберная пластинка, значит, не рассосались и внутренние рыбьи жабры. Нижняя ветвь геоидной дуги все еще оставалась довольно заметной и играла роль как в движении нижней челюсти, так и в дыхании и в изменении объема ротоглоточной полости. Поскольку жабры важны не только для дыхания, но и для азотного цикла обмена веществ, их наличие предполагает выделение азотного мусора в виде аммиака, как у рыб. Для полноценной жизни на суше нужны почки, где отработанные азотные соединения перерабатываются в менее ядовитую и более влагосберегающую субстанцию – мочу. Одна часть верхней ветви геоидной дуги, собственно, геомандибула, у акантостегии превратилась в относительно небольшое стремечко прямоугольного очертания. Так начал формироваться слуховой аппарат наземного типа. Другая трансформировалась в небо, которое было подвижным как раз благодаря подвеске. Ее роль выполняла стремечко. Утолщенным внутренним концом оно соприкасалось с небом, а уплощенным внешним – с затылочной частью черепа. Смещение неба помогало нагнетать воду в ротоглоточную полость. Дышать по-прежнему приходилось, пропуская воду сквозь жабры, как рыба. Это значит, что на месте воздушного слухового прохода все еще существовало заполненное водой брызгальце. У ихтиостеги стремечко имело форму квадратной пластинки, которая внешним краем, возможно, соприкасалась с мембраной ушной полости, наполненной воздухом. Звуковая волна вызывала колебания мембраны, и косточка буквально стучала в голове, передавая звук. Лишь позднее у настоящих темноспондильных земноводных каменно-угольного периода стремечко окончательно освободится от обязанности поддерживать небо при дыхании и обретет вид компактного слухового стерженька, касающегося барабанной перепонки. Перепонка затянет брызгальце, а связанный с ним канал обратится слуховым проходом внутреннего уха. Не исключено, что у ранних рептилий органы слуха, пригодные к использованию в воздушной среде, развивались независимо, но по тем же правилам. Хвост с окаймляющей его вертикальной лопастью, укрепленной радиалиями и плавниковыми лучами, все еще оставался рыбьим. У ихтиостеги, правда, число и тех, и других сократилось, поскольку хвосту приходилось не только упруго изгибаться в воде, но и волочиться по влажному илу. Может быть, и большее число пальцев понадобилось, чтобы растянуть между ними плавательную перепонку пошире. Правда, и здесь есть сложность, поджидающая ученых, как акантостега свою добычу в засаде, и столь же зубастая. Похоже, что многие найденные особи этого вида юные, независимо от их размеров. Их плечевые кости, например, не полностью окостенели. Основу составляла губчатая костная ткань, насквозь пронизанная многочисленными сосудистыми каналами, а надкостница была исключительно тоненькой. В промежутке между ними оставались довольно крупные полости, где располагались хондроциты. Все это признаки бурного роста, а ведь росли особи, которым уже стукнуло по 6 лет, весьма преклонный возраст для так и не повзрослевших земноводных. Умея плавать, стеги могли и шагать, попеременно опираясь на все 4 конечности. По крайней мере, так делала ихтиостега, переходя во взрослую жизнь. Плечевая кость по мере роста животного вытягивалась, приобретая большее сходство с таковой у наземных тетрапод. При этом выступы кости, к которым крепилась плечевая мышца, отодвигались дальше от плечевого пояса. А значит, сама мышца удлинялась и приобретала способность поднимать и выносить плечо вперед. Поскольку сочленовная головка лучевой кости была обращена вперед и вбок, предплечье располагалось к плечу под углом 90 градусов, смещалось вперед и вниз, приподнимая тело над грунтом. И лапа обретала свободу для шага вперед. Без свободы шагать вперед не получится. При грибке такое движение не требуется. А вот на грунте усиленная грудная клетка и позвоночник вполне годились для поддержания поясов конечностей. Судя по длине и форме костей и расположению на них бугорков для крепления связок, разнообразие движений плечевого и локтевого суставов, ихтиостеги и акантостеги при сгибании и разгибании и подъеме-опускании конечности было сравнимо с таковым наземных четвероногих, например, саламандр и даже ящериц. Основным движителем лапы, по-видимому, служила развитая широчайшая, это ее название, мышца спины, которая ранее других выделилась из предкового мускульного пучка. Так что ходить стеги могли. Интересно, что вращательные движения плеча были ограничены, и, вероятно, локоть сгибался и разгибался с помощью тех же мускулов, что и у рыб. Преобразования опорно-двигательной системы тазового пояса шли в том же направлении, указывающем на сушу, но несколько запаздывали. На первых порах оба пояса конечностей мало отличались друг от друга по числу, положению и объему основных мускулов. В итоге движения ихтиостеги и акантостеги были наполовину рыбьими, наполовину уже нет. Пришлось распрощаться с возможностью использовать конечности, чтобы править курс при плавании, но можно было прочно стоять на своих будущих ногах. Получается, что акантостега почти всю жизнь проводила в воде, и обильное скопление ее скелетов, например, на горе Стенше в Гренландии, представляют собой донные отложения глубоких ям, где бедные животные пытались спасаться во время засухи. Облегченный скелет и череп, мощные склеротические кольца в глазницах и загребущие лапы тоже скорее свидетельствуют о водном образе жизни и наземном образе смерти. На удивление, это существо обрело признаки, указывающие на то, что не чуралось оно и выходов в свет, на сушу, хотя бы периодических. В глазничной части его достаточно хорошо окостеневшей черепной коробки просматривается пара уходящих назад ямок, где могли размещаться мускулы, втягивающие глазные яблоки внутрь. В таком положении у современных земноводных их закрывает увлажняющая мигательная перепонка. Ихтиостега, видимо, предохраняла глаза иным способом. В воде акантостега и охотилась, но уже не всасывала добычу вместе с врывающимся в ротоглоточную полость потоком, подобно рыбам, а плотно стискивала ее челюстями. Длинная и узкая нижняя челюсть, несмотря на достаточную прочность, еще не была единым целым, а состояла из 10 покровных костей в каждой левой и правой ветви, хорошо различимых благодаря отчетливым швам, а также из сочленовной кости и отчасти окостеневшего меккелева хряща. Очень похоже на рыбью челюсть, что подчеркивается наличием закрытого сенсорного канала, но и на таковую других ранних четвероногих тоже. Челюсти были усажены крупными острыми ребристыми клиновидными зубами, с обращенными назад вершинками. Самые крупные из них – клыки – торчали в передней части пасти. Сверху они располагались вдоль предчелюстных и верхнечелюстных костей, а те, что поменьше, образовывали внутренний ряд на сошняке. Снизу, конечно, на зубной и дополнительный – на венечных. По этому признаку улыбка аканта и ихтиостеги очень отличалась от рыбьей, где наиболее выступающие зубы располагались сзади. Ведь рыбы захватывают добычу задним краем челюстей, а стеги, будучи настоящими четвероногими, делали это передним. Загнутые зубы оставляли добыче мало шансов вырваться из захвата. Крыша черепа акантостеги была усилена изнутри дополнительными пластинами, а покровные кости там, где рыло переходило в щечную часть, сочленяясь между собой, образовывали сильно изрезанные швы и даже немного налегали друг на друга. Ведь именно на этот стык приходились наибольшие нагрузки, если жертва была крупной, не сдавалась и пыталась выкрутиться из зубов. Столь же изломанные линии швов проходили между костями нижней челюсти в ее передней части, где сидели зубы, удерживавшие бьющуюся добычу. По толщине кости стык тоже был неровным. Получалось удвоенное усиление конструкции. Наоборот, удлиненная верхнечелюстная кость срасталась с остальными вдоль почти ровной линии. Эта часть черепа испытывала нагрузки лишь при схлопывании челюстей. В большинстве позднедевонские четвероногие действительно были обитателями рек, озер и даже морских мелководий. Как мы видим, жилось им там совсем неплохо, а с лапами даже лучше, чем с плавниками. И зачем тогда водным существам понадобилась суша, причем именно в конце девонского периода? Массовый исход именно в это время все и объясняет. Хотя объяснять можно по-разному. К примеру, жизнь в водоемах тропической Лавруссии, откуда происходит большинство находок древнейших четвероногов, могла подчиняться ритму приливов, особенно мощных в низких широтах. Периодически, не успевая отступить вместе с далеко убегавшим отливом, животные оказывались отрезанными от водной стихии. Пришлось привыкать к воздушной среде ускоренными темпами. Однако такие перемены вряд ли сильно сказывались на обитателях рек и озер. Да и приполярные четвероногие, такие в то время жили на юге Африки, самим своим существованием противоречат красивой приливно-отливной гипотезе. И все же расширение территорий с непостоянными водоемами могло способствовать развитию амфибий, умевших где-то проплыть, а где-то и прошагать, если возникала необходимость. Более вероятно, что ускорение освоению четвероногими суши придал совсем другой фактор. Уже с конца силурийского, начала девонского периода и даже раньше растения и связанные с ними грибы и микроорганизмы осваивали огромные пустынные доселе площади, где многократно ускоряли биохимическое выветривание горных пород, темпы и масштабы почвообразования. Творческое содружество сосудистых растений и грибов, микориза, выделяло сильные органические кислоты и нагнетало в почву углекислый газ, быстро растворявшийся с образованием угольной кислоты. А испарение воды через устьица растений обеспечивало постоянный круговорот воды и тем самым удержание в почве влаги. Все это в значительно большей степени влияло на развитие амфибийных ландшафтов, чем приливы. Благодаря подобным новшествам время и темпы взаимодействия горных пород с растворами возросли. К концу девонского периода на растворении горных пород стало сказываться и гниение обильного листового опада. Осыпавшиеся большие листья древовидных папоротников, хвощей, плаунов и других деревьев, корней и побегов. Это естественное явление также способствовало выделению органических кислот, таких как гумусовые. Сосудистые растения производят в 6 раз больше органических кислот, 6 кг на квадратный метр в год против 1 кг на квадратный метр, чем мхи, печеночники и в 60 раз больше, чем водорослево-лишайниковое сообщество. Кислотность среды все повышалась, разрушение минералов ускорялось. В целом, скорость биохимического выветривания могла в позднедевонскую эпоху возрасти на 7 порядков. Распространение древовидных растений особенно повысило темпы процесса. Минеральные растворы, обогащенные за счет жизнедеятельности растений биогенными веществами, уходили в реки и далее в моря. Сейчас, например, 85% поступающего в мировой океан азота, необходимого для питания растительных микроорганизмов, которые находятся в основании пищевой пирамиды океана, приходится на реки и связано с деятельностью растений. В результате около 370 миллионов лет назад расплодились одноклеточные водоросли, вскормленные биогенными элементами, поступавшими с суши. А поскольку век одноклеточных скоротечен, их поколения сменяются стремительно. Для разложения все возраставшей массы отмершей органики бактериям понадобилось значительное количество растворенного кислорода. Это вызвало заморы вселенского масштаба и привело к одному из крупнейших за всю историю Земли массовому вымиранию морских организмов – позднедевонскому или франско-фоменскому, которое унесло жизни примерно 70-80% видов. Однако худо без добра, как известно, не бывает. Падение уровня кислорода в водной среде вынудило позвоночных полагаться на атмосферу, хотя и там его оставалось не более 13%. Важно, что при низком уровне кислорода воздушное легочное дыхание обеспечивает более высокие темпы поглощения этого газа, чем водное жаберное. Пусть даже на суше вес возрастал в 1000 раз. Главное выжить. Раньше выбраться на сушу мешал атмосферный углекислый газ. При его содержании, почти в 10 раз превышавшем доиндустриальное, 0,28%, проницаемая кожа амфибий не могла служить надежным барьером для этого опасного соединения. Проникновение двуокиси углерода в организм вызывало бы обезвоживание скелета, замедляло бы обмен веществ и развитие, отрицательно влияло бы на осморегуляцию и тому подобное. Только в конце девонского периода, благодаря расширению площади лесов, усиливших биохимическое выветривание с использованием атмосферного СО2, его уровень снизился до приемлемых 0,112%. Все бы ничего, и длинная цепочка постепенного перехода от мясистолопастных рыб к полностью подготовленным анатомически и физиологически четвероногим позвоночным выстраивается, и достойное объяснение их выходу на сушу именно в конце девонского периода есть. Но кто-то взял и оставил на глянцевых листах научного трактата следы. Нет, не рифленых подошв солдатских сапог, как можно подумать к концу первой четверти 21 века. Это были отпечатки нежных лапок с пальцами и волочившегося хвостика на дне пресноводных бассейнов начала среднедевонской эпохи, около 385 миллионов лет назад. К тому времени никто из упомянутых здесь четвероногов, и настоящих, и плавниковых, еще не появился. Такие следовые дорожки найдены, например, в Новом Южном Уэльсе, Австралия. Девонских следов обнаружено уже немало, и оставить их без отчетливых оттисков пальцев, не говоря уж о папиллярных узорах, могли даже совсем немаленькие палеозойские многоножки. Главный аргумент следопытов – цепочки следов образованы чередующимися левыми и правыми ямками, будто кто-то шагал. Однако точно так же перебирают грудными плавничками двояко дышащие рыбы, приподнимаясь на них, и отпечатки получаются очень похожими. Даже некоторые рыбы, когда ищут корм, оставляют похожие ямки. А вдруг все-таки кто-то ходил или хотя бы пытался? Скажем, одно из самых загадочных палеозойских животных. Среднедевонский палеоспондил из Шотландии, об открытии которого немного говорилось в главе о Шу-Ю. Разные специалисты рассматривали палеоспондила как возможного представителя миног, миксин, панцирных, хрящевых и костистых рыб или мальков двояко дышащих и даже настоящих головастиков, то есть личинок земноводных. Первые дотошные исследователи этого ископаемого, Айджерна и Уильям Солас, установили, что, в отличие от других окаменелых рыб, панцирных, акантод и двояко дышащих, встречавшихся в том же местонахождении, остатки палеоспондила нацело состояли из органического вещества и не содержали никаких фосфатных элементов. Поэтому они склонялись к мысли, что родственников этого существа нужно искать среди хрящевых рыб, которые сохраняются сходным образом. Позднее возобладали две конкурирующие гипотезы о природе загадочного палеоспондила. Эрик Стеншо и его последователи полагали, что он все-таки родня миксин, ведь на восковой модели, изготовленной Солос, вроде бы можно было различить пластинку для крепления мускулистых лопастей паруса, особого мышечного клапана, препятствующего у миног обратному току воды в глотке. А главное, у палеоспондила полностью отсутствуют окостенения в черепе. Другая группа специалистов сравнивала его с личинками двояко дышащих рыб. Правда, остатки мальков двояко дышащих такого же размера в тех же слоях выглядели иначе, как мальки современных двояко дышащих рыб, с наружными жабрами и почти незаметными плавничками. Ныне с помощью компьютерной микротомографии выяснили, что палеоспондил имеет сложную хрящевую мозговую коробку, покрытую костной тканью. Примечательно, что общая реконструкция черепа, полученная на томографе начала 21 века, ничем принципиально не отличалась от той, что более столетия назад смогла вручную создать Солос. А вот строение костей рассмотреть удалось. Хрящевой череп этого животного был покрыт тонким, всего 8 микрометров, слоем плотной соединительной ткани, надхрящницы. Такое строение черепа не характерно для миног и миксин, у которых скелет исключительно хрящевой. Более того, хрящевая ткань с крупными клетками, теперь от них остались округлые пустоты, около 40 микрометров в диаметре, закладывается на ранних стадиях развития эндохондральной кости, которая есть у костных рыб и их четвероногих потомков. В итоге скелет окостеневает и тем самым укрепляется. Вероятно, окостенение черепной коробки и позвоночника происходило ранее, чем минерализация хряща конечностей и покровных костей черепа. Они и не видны ни на одном из тысяч экземпляров палеоспондила. Распознаются и три полукружных канала внутреннего уха, чего нет у бесчелюстных. Череп состоял из разделенных между черепным сочленением рыльного блока с парной носовой капсулой и затылочно-ушного с окном в основании последнего. В небно-квадратный комплекс верхней челюсти входили пять элементов, соединенных с мозговой коробкой понизу задней части рыла и передней кромки затылочно-ушного блока, как у эмбрионов латимерии. Пластинка, которую прежде принимали за опору паруса, оказалась двумя элементами меккелева хряща, то есть нижней челюсти, а пара треугольных костей, ранее считавшихся парными грудными плавниками, по положению больше напоминала жаберные крышки. Все эти особенности мозговой части черепа указывают на принадлежность животного к ранним плавниковым четвероногим. Примечательно, что даже строение хвостового плавника палеоспондила очень похоже на таковое акантостеги. Получилось, что палеоспондил занимал промежуточное положение между остеолипидидами, подобными эустеноптерону, и пандрихтом в линии позвоночных, ведущей к наземным четвероногим. А личинки ранних плавниковых четвероногих претерпевали метаморфоз, в отличие от позднедевонских форм, таких как тот же эустеноптерон и ихтиостега, имевших прямое развитие. Впрочем, скелетные элементы конечностей акантостеги тоже окостеневают позднее прочих частей скелета. Если это предположение верно, то с учетом возраста палеоспондила выход четвероногих на сушу мог состояться не в самом конце девонского периода, а в середине, около 390 миллионов лет. Однако, пока не будут найдены остатки повзрослевших особей палеоспондила с зубами и чешуей, считать его одним из прародителей четвероногих преждевременно. Герои этой главы давно не одиноки в позднедевонской вселенной четвероногов. К ним добавилось порядка двух десятков существ, уже получивших научные имена или находящихся в листе ожидания из все той же Гренландии, а также из Пенсильвании, Шотландии, Европейской части России, Латвии, Южной Африки, Австралии, Китая и других мест. Все они жили в самом конце Франской, начале Фоменской эпохи, 374-359 миллионов лет назад. Каждое из этих животных хоть чем-то не было похоже на современников. Это хорошо видно на примере стег. И все они своими многочисленными пальцами указывают на то, что необходимые для жизни четвероногих на суше системы органов, включая передние и задние лапы с пальцами, подвижную шею, бинокулярное зрение, отчасти слух и воздушное легочное дыхание, появились у водных в большей степени существ. Эволюция явно не искала прямых и единственно правильных путей, оставляя огромное пространство для маневра, а, случись что, даже и для отступления. Самое удивительное, что предки наземных четвероногих покинули весьма приятную во всех отношениях среду, где не требовалось бороться с потерей влаги, лишним весом, вжимающим в землю, а добыча сама устремлялась в рот, стоило открыть эту естественную воронку. На суше им совершенно ничего не светило, кроме убийственного солнца. Может, их вел исследовательский инстинкт? Любопытство? Почти 400 миллионов лет спустя люди, также ведомые жаждой странствий, покинут свою африканскую колыбель, где вдосталь было и тепла, и плодов, и дичи, и устремятся на необжитые, суровые евразийские и североамериканские просторы.